Энергия грозы устремилась вниз, в цилиндр, основанием которого сложил нарушенный мною круг. Сквозь прореху в комнату ринула стихия, дикая и неуправляемая, слепая, буйство цветов и звуков, набросившихся на все силы урагана. Все предметы в комнате, включая нас с Виктором, сорвались с места, и какой-то из них, а может и несколько разом, взломали и тот круг, в котором резвились Беккеты. Те покатились по полу и шмякнулись о стену. Я вцепился в перила и держался, что было сил, пытаясь противостоять вихрю густого, как вода воздуха. «Ублюдок!» — Виктор с трудом перекрикивал ураган. «Но почему ты не можешь просто взять и помереть?» Он протянул в мою сторону руку, выкрикнул какую-то тарабарщину, и струя обжигающего пламени устремилась ко мне. Черт, мне повезло, что энергии в комнате было сейчас хоть отбавляй. С ее помощью я мгновенно огородил себя высокой, прочной стеной. Конечно, это далось мне раз в 10 тяжелее, чем было бы с моим браслетом-щитом, но зажмурившись от усилия, мне все же удалось отбить огненный язык наверх. Я открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как огонь ударил в деревянные балки перекрытия и зажег их. Воздух продолжал еще гудеть от энергии. Увидев, как я встаю, целый и невредимый, он злобно зарычал, протянул руку куда-то в бок и выкрикнул слова, призывающие заклятие. Корявая палка, скорее даже большая кость, порхнула по воздуху к нему в руку, и он повернулся ко мне так, будто в руке у него пистолет. Многие чародеи страдают одним и тем же недостатком. Думают исключительно с позиции магии. Виктор явно не ожидал, что я вскочу, брошусь к нему на подсотрясающемуся под ударами бури полу и с разгона врежу ключом под вздох. Он шмякнулся спиной о стену с радующим душу стуком. Я чуть подался назад, замахнулся коленом ему в живот, промахнулся и попал аккурат промеж ног. Он как-то разом сдулся и, сложившись вдвое, ткнулся мордой в пол. Теперь уже я визжал, почти обезумев от ярости и пиная его ногами. Тут я услышал за спиной зловещее металлическое клацанье. Оглянулся и увидел совершенно голого Беккета, наставившего на меня автоматический пистолет. Я отшатнулся в бок и услышал короткую очередь. Что-то горячее рвануло мне бедро, закрутило и опрокинуло. Я покатился по полу и остановился только на кухне. Беккет громко выругался. Вслед за чем из комнаты донеслось несколько звонких, но совершенно безобидных щелчков. Пистолет заклинило. Что ж, при таком обилии магии, что под завязку заполнила эту комнату, нам еще повезло, что эта штука не взорвалась у него в руках. Тем временем Виктор пришел в себя. Он встряхнул костяную трубку, которую так и не выпускал из рук, и из нее на ковер высыпалось полдюжины сушеных скорпионов. Белоснежные, белее белого зубы блеснули на его смуглом лице. «Скорпис, скорпис, скорпис!» — прорычал он. Взгляд его горел злобой и ненавистью. Раненая нога плохо слушалась меня, поэтому я на карачках отполз обратно на кухню. За дверью в обеденной зоне скорпионы ожили и начали расти. Сначала один, потом все остальные повернулись в сторону кухни и двинулись в мою сторону, на ходу увеличиваясь в размерах.